Глава 5. Айрилет. Мы решили сходить по объявлению, что прихватили до похода в трактир. Старый алхимик искал добровольца, готового отправиться в степной дол, чуть восточнее Муссона, и добыть склянку яда Зуруса. Что это за зверь и с чем его едят, мы с Май не знали. Потому решили разобраться с этим на месте. Нашли мы нужный дом только к вечеру. Алхимик проживал на окраине, как раз с необходимой нам стороны. Дверь двухэтажного деревянного здания открыла пухлая женщина в замызганном цветными пятнами переднике. «Чего надо?» – спросила она бесцеремонно, вытирая передник ладони. Я, честно говоря, оторопел. Внутреннее эго просто кричало мне о том, что к такому обращению я не привык. Зато зооморфа не растерялась и выпалила на одном дыхании. «Мы пришли по объявлению. В нем сказано, что вы ищете охотника». «Ищем. Проходите, Кира вас примет». «Разве алхимик не мужчина?» Видимо, Май задалась тем же вопросом, потому что тоже была удивлена именем. Пройдя на второй этаж, мы остановились у одной из крепких дверей, в которую женщина звучно постучалась. «Кира, старая развалина, подъем! Пятый раз уже глотку надрываю. К тебе охотники пришли!» После этого она развернулась и пошла обратно, оставив нас в оторопелом состоянии. «Наконец-то!» – раздался довольно бодрый голос. Послышались поспешные шаги, звон стекла, грохот, мат, после которого, добравшись-таки до двери, алхимик отворил дверь. Перед нами предстал дед, облаченный в ночную длинную сорочку, наполовину обмотанный одеялом. «Простите, я сейчас же вас приму, только переоденусь. Я днем сплю, а ночью работаю». Алхимик по имени Кира скрылся за дверью, быстро привел себя в порядок и сопроводил нас в рабочий кабинет. Оказался он простым человеком, без каких-либо магических способностей, но очень увлеченным. «Вот контракт и флакон!» – протянула нам бумагу, перо и стеклянный сосуд. «Думал, не дождусь!» «Желающих так мало?» «С недавних пор, да. В связи с участившимися набегами незнакомой нечисти, многие стараются беречь свои драгоценные жизни. А у меня запас яда кончается». «Зачем вам так много?» – спросил я с подозрением, смерив объем пузырька. «При взаимодействии с травяной настойкой он дает прямо противоположный эффект, иначе говоря, противоядие. Сенокосцы, обычные охотники и простые любители природы довольно часто не замечают гнезд Зуруса и тревожат их, получая ранения в качестве расплаты. Хорошо, что действует яд медленно, но, как видите, сейчас самый сезон, когда это насекомое защищает свое незрелое потомство, и заказов противоядия становится все больше. Я уже цену удвоил, а добровольцы все не шли». Вздохнул дед, но его волнение и недомолвку выдало подрагивание рук и век, хаотичные движения, метания по кабинету. «Что еще нам надо ждать в пути?» – спросил я напрямую. «Ничего. Только редкую нечисть. Какую, понятия не имею». Он вздохнул, потер затылок и добавил обреченно. «Последние 4 добровольца не вернулись. Кто-то обмолвился, что в степи поселился туманник. Но достоверно это неизвестно». «А теперь поподробней. И о Зурусе, и о туманнике». Когда мы покинули дом алхимика, уже знали, что ищем, с чем можем столкнуться и чего нам будет это стоить. В контракт мы внесли еще один пункт, в котором указано, что если мы предоставим алхимику кровь туманника, тару, для которой он предусмотрительно выделил нам отдельно, то внесет дополнительную плату за труд. «Идем», – позвал я зооморфу, что всегда держалась в шаге от меня. «Господин Айрилет, мы пойдем в степь ночью?» — спросила она встревоженно. «Да». Я посмотрел на розовую полоску заката. «Насекомые ночью спят. Так меньше риск нарваться на агрессивный рой». «К полуночи мы оказались достаточно далеко от города. Безоблачное звездное небо казалось необъятным, луна яркой. Ее света как раз хватало, чтобы без проблем озираться по сторонам. Следующие 2 часа мы с Май усердно искали следы крупного насекомого. Или хоть что-то, что напоминает нору. Но так как мы все еще плохо представляли, с чем имеем дело, то даже и подумать не могли, что с виду большой муравейник и есть нора, присыпанная песком. Пройдя мимо, немного наступив на край сыпучего бугорка, через пару шагов пришлось замереть и прислушаться. Помимо шелеста травы, пригибаемой легким ветерком, послышался шорох. Когда мы обернулись, то заметили, как из земли выбирается жукообразное существо размером с приличную человеческую голову. «Это он!» – бросил я коротко приспешнице, обходя просыпающееся насекомое со стороны. Зурус был похож на жука-носорога без панциря, однако он обладал значительно большими крыльями черного цвета и огромным жалом. Кира пояснил, что резервуар с ядом находится у него в брюшке, как раз под этим жалом. Однако резвости от него не ждал никто из нас. Мощными кривыми лапами жук оторвался от земли и попытался застать меня врасплох, целясь своим ядовитым оружием. Громкое жужжание рассекло тишину, а проворная Май попробовала подскочить и отсечь ему крыло. Зурус увернулся от ее ножа, но напоролся на острие моего кинжала. Создание еще долго трепыхалось, перебирая воздух и 6 лапами и подрагивая крыльями. Его яда хватило лишь на 1/4 флакона. «Нужно найти еще пару», – нахмурился я, собирая аккуратно последние капли. Но в этом не было необходимости, ибо огромная матка нашла нас сама. «И это называется небольшая?» – воскликнула шокированная Май, припоминая слова алхимика. Из той же норы выкарабкалась самка Зуруса, втрое больше предыдущего жука. Жало у нее оказалось куда эффектнее, а прыгучесть весьма стремительная. Само собой, кинулась она на более слабого противника, опрокинув Май на спину. Вокруг стало подозрительно темно и влажно, но нам сейчас не до этого. Отбросив первую добычу в сторону, я бросился приспешнице на выручку. Бурая волчица упорно пыталась отбиться от разъярившейся самки ногами и руками. На пальцах отросли когти, во рту появились клыки, которыми она вцепилась в передние лапы жука, периодически отплевываясь. Я подобрался сзади и отсек сначала темные крылья, заставив Зуруса отшатнуться от Май с противным писком, и только потом пронзил ее насквозь. «Кинжал нужно будет заменить», – вздохнул я, помогая Май встать. «Сталь плохая, режет плоть очень туго». Пока я наполнял флакон до краев, помощница осмотрелась по сторонам и произнесла: «Господин Айрелет, вам не кажется, что туман опустился слишком быстро? Рядом нет никакой реки». Вот теперь я понял, что мне так не понравилось. «Туманная мгла – злейший враг путешественника», – пояснил нам Кира. «В ней легко потерять дорогу. Если путнику повезет, он из нее выберется, но далеко от того места, где она его настигла. Правда, все это ничто по сравнению с чудовищем, которое иногда в ней таится, туманником. Иногда он любит поиграть с жертвой перед тем, как проглотить, сводит его с ума, насылая ложные образы. Полагаю, во всем виноват газ, который он выделяет». «Май, дай руку, не отходи ни на шаг!» – велел я, резко бросаясь к ней. Но опоздал. Серая стена нас разделила. «Май!» Грязный туман поглотил мой голос. Сразу стало прохладно. Липкие капельки осели на кожу и одежду, проникли в легкие, посылая первые галлюцинации. Сначала я услышал шелест травы под чьими-то ногами. Было сложно определиться, откуда он раздается, эхом распространяясь по округе. Но мгла в стороне от меня рассеялась, явив моему взору мальчика лет 9. Несмотря на возраст, белокурый парень обладал крепким развитым телосложением, словно всю свою недолгую жизнь был вынужден тренироваться, охотиться и воевать. Именно воевать, потому что все его лицо и руки были перепачканы кровью, своей и чьей-то чужой, вонючей, чей запах я смог отделить. В одной руке мальчика сиял клинок из красно-черной стали, в другой находилась голова какого-то существа, которую он держал за рог. Как только я узнал в нем себя, меня охватила жгучая головная боль. Это воспоминание, мое воспоминание. Я зажмурил глаза в стремлении прекратить свои мучения, несмотря на желание узнать о себе больше. Это всего лишь галлюцинация, не более. Парнишки не существует. «Отец, я убил его, как ты и велел! Я достоин твоего уважения!» — произнес мальчик бесстрастным голосом. Ответа я не услышал. Звон в ушах превысил все мыслимые пределы. Я орал, корчась на земле. Из этой мглы теперь есть лишь один выход. Борясь с болью, я поднялся на ноги и принюхался. Я уже не раз замечал, что обоняние у меня в момент опасности обостряется. И теперь я стал перемещаться в сторону более крепкого запаха крови, что напитал пространство вокруг. Это и есть тот газ, о котором говорил алхимик. И в данном случае для меня он пахнет именно так. В глазах резь, но я должен видеть своего противника. И вот уже через пару метров из тумана выплыло огромное серо-синее создание. Могучий человеческий торс, вместо ног клубы тьмы, за спиной шесть черных щупалец, излучающих дурманящий газ. Лицо я бы сравнил демонским. Красные глаза, клыкастая пасть и витые темные рога лишь добавляли свирепости его образу. На данный момент туманник в руках удерживал мглистый туман и смешивал его со своим газом, не сводя с меня голодных глаз. Как только я приблизился, он тут же прекратил свое колдовство и накинулся на меня с призрачным мечом, что появился передо мной прямо из воздуха. Я с легкостью увернулся от первого удара, осознав, что боль воспоминаний сразу меня отпустила. Нельзя скрещивать наши клинки. Моя сталь не выдержит натиска неизвестного оружия, — диктовала советы подсознания. Пока я вытворял акробатические трюки, выскальзывая из поля зрения туманника, все снова и снова, все же успел снести ему под корень два щупальца, заставив монстра упасть на землю и издать дикий рев. Этого мгновения мне было достаточно, чтобы с усилием пронзить его горло со спины. Да, кинжал однозначно надо менять. Следил я за тем, как призрачный меч осыпается прахом. Внезапно в голову пришло еще одно знание из недр памяти. Данное чудовище не из этого мира. Видимо, несколько похожих тварей когда-то давно проникли сюда во время одного из прорывов и стали довольно популярными, раз обрели здесь свое имя. «Где же Май?» – обеспокоился я, оглядывая степь, вновь освещенную лунным светом. Но нигде малышки-зооморфы не было видно. Остается надеяться, что ее просто выкинуло где-то в другом месте. Плечо неприятно защипало, после чего пришло осознание. Туманник все же успел меня зацепить. Я был не слишком ловок. Мой взор проследил за сорвавшейся алой каплей. Что ж, это даже к лучшему. По болевому отголоску Май будет меня проще найти. Я собрал кровь туманника в большую тару с консервантом и плотно закупорил. «Май!» – громко крикнул я, привлекая ее внимание, но ответа не последовало. Пришлось идти в город одному, забирать гонорар и ждать. Она умничка. Думаю, первым делом явится к алхимику. Я ждал. Солнце уже давно стоит в зените, а приспешницы все не было. Даже как-то не по себе. Все равно, что хвост отрубили. Я один, без памяти, без знакомых и друзей. Хотя сомневаюсь, что последние у меня когда-либо были. Что же у меня за прошлое, раз даже в детстве я был хладнокровным убийцей? Господин! Ну вот, снова галлюцинации, подумал я, глубоко погруженный в самокопание. Господин Айрилет! Май! Я подскочил, как укушенный, сообразив, что мне не мерещится. Хозяин! Зооморфа влетела ко мне в объятия со слезами. Жива! Я так испугалась! Я думала, что сойду с ума в этой липкой темноте, что потеряла вас и осталась одна в этом сумасшедшем мире. Тише, Май, все в порядке. Я цел и почти невредим. Где ты была? Заглянул я в ее желтые глаза. Меня выбросило на юге от Муссона. Мы с вами когда-то там были. Мне крупно повезло, что я уже знала, куда идти. А куда нам идти теперь? Задала она насущный вопрос, отстраняясь от объятий. Снимем новую комнату в какой-нибудь приличной харчевне. Извлек я увесистый кошель с первым гонораром. Этого достаточно, чтобы прикупить тебе новые шмотки и путевый нож. Если повезет, то и кинжал. Хотя я не уверен, что меня устроит хоть какой-то. В битве с такими монстрами, как Туманник, обычное оружие практически бесполезно. Так, может, мы не будем брать мне обновки? Засмущалась приспешница. Все равно этого мало. Так что даже не упирайся. Я так и решил. Идем. И, к слову, ты очень неуклюже нападаешь даже на Зуруса. Я разве не учил тебя ничему? Только на словах, опустила она голову, явно умалчивая о подробностях. Я лишь тяжело вздохнул. Тогда спим, едим, а вечером на хозяйственном дворе к харчевне мы начнем нашу первую тренировку. Правда? С предвкушением спросила приспешница. Глаза ее заблестели, ладоши захлопали от счастья, привлекая лишнее внимание. Мрачная компания из подворотни проводила нас нехорошим взглядом. Надо быть внимательней и осмотрительней. Правда, погладил я ее по каштановой шевелюре. Трактир, который мы выбрали, назывался «Сытый Фейт». Он был просторный и полупустой. Но это ненадолго. Вскоре в Муссон съедутся десятки добровольцев, желающих пройти отбор на рейд в храм Занны. Гонорар действительно был впечатляющий. На всю ту сумму можно прожить стабильную долгую жизнь, не зная горя и печали. Интересно, сколько добровольцев требуется всего? Животы мы набили до отвала. Пища сытная, вкусная. Доброжелательность прислуги расслабляла, напряжение сошло на нет. После долгого сна на закате мы с Май пошли на задний двор, заранее договорившись с хозяином заведения о его временном пользовании. Не по назначению. Господин, мы здесь надолго? До самого турнира. Я уже оплатил нам полноценное проживание. Не волнуйся. Это хорошо. Прищурилась она довольно. Завтра купим тебе новую одежду и нож. А сейчас становись в стойку. Пространства было много. По периметру располагались конюшни и амбары, что надежно огораживало двор от прохожих и зевак. Нас увидят разве что только постояльцы из окон своих номеров. Итак, насколько помню, сначала я заложу в тебя правила поведения в опасных для жизни ситуациях. Главное – вести себя максимально тихо, продумывать каждый шаг и каждый вариант возможного нападения. На все это должно уходить минимум времени. Твое спасение – это слух, обоняние и не всегда глаза. Именно глаза проще всего обмануть, что и случилось со мной в туманной мгле. Туманник – монстр среднего уровня. Его газ обманул все три чувства, что происходит на моей памяти редко. Когда эти три способности заблокированы, тогда остается только воля и интуиция. Ты должна быть сильной. Осознавать, что тебя пытаются свести с ума, вернуть себе контроль – и избавиться от чужого воздействия. Запомнила? Да. Ну, теперь о простом. Бой с обычными людьми, мелкой и малой нечистью. Распределяй свой вес, когда становишься в стойку. Это очень важно. От стойки зависит, правильно ли ты примешь нападение, стремительно ли ты увернешься, точно ли нанесешь первый удар. Если будешь стоять, как сейчас, то тебя собьют с ног с первого удара. Смотри. И уроки начались. Мы учились стоять, ставить блок, уклоняться и стремительно срываться с места. Когда мы добрались до первой атакующей комбинации, наступила полночь. И вот тут-то я познал всю силу адской боли. Я выронил оружие, упал на колени и стал орать диким зверем. Внешне мое тело оставалось неизменным. Мышцы бугрились под кожей, сведенной судорогой. Но внутри я переносил сотни разных по природе ощущений. Меня рвало на части, поджаривал кипящий огонь. Такое чувство, что кожу снимают заживо. На плечах стали проявляться вертикальные строчки каких-то рун, словно татуировки, которые решили вдруг показаться его владельцу и окружающим. Что это? За что? Снова мрак и непрекращающаяся мучительная боль. Лишь на мгновение я почувствовал прикосновение маленькой прохладной руки и уловил болезненный крик Май, которая пыталась мне безуспешно помочь.